Часть третья. Первая. Голые ветви обнаженных деревьев лениво шевелил ветер. Под первым, только выпавшим снегом, еще виднелась трава. Кричали вороны и взлетали стаи в серое, настолько мрачное небо, что оттенок этой мрачности ложился и на лица людей, делая их бледными, бесцветными. В далеком уголке сонного парка слышалось только завывание ветра да негромкий разговор двух людей. «Я не поняла, а почему щенку нужно пожить у тебя?» Сестра уехала в командировку, а щенок уже оплачен. Заводчик отказал в передержке. Сказал, у него куча собак, и ни за какие деньги он не хочет заниматься еще одной. Предложил, либо он возвращает ей залог за щенка и продает его другим, либо она забирает его сейчас. «И?» Аира сказала, что уже влюбилась в этого щенка и сроднилась с мыслью, что он будет ее. Поэтому попросила меня за ним съездить. Как вернется, заберет. Но месяц он точно со мной. На скамейке сидел молодой человек, а рядом с ним кудрявая темноволосая девушка. У обоих носы покраснели от ноябрьского холода. И изо рта вылетал пар. Оба они смотрели в сторону симпатичного активного щенка Бигля, который вертелся тут же около их скамейки. «Ну это же чудовищно. Ты его полюбишь, а потом придется отдавать», сказала девушка, повернув голову и посмотрев на молодого человека. Он отпил кофе из своего стаканчика и пожал плечами. «Я же его не чужим отдам, а сестре. Он, считай, семью не покинет. Все равно, ты к нему привяжешься, но вместе вы быть не сможете. Я не собираюсь делать щенка любовью всей своей жизни. Разлука дастся не тяжело». «Ты еще вспомнишь мои слова?» Роза посмотрела на щенка. «Такой он хорошенький». Тот заметил ее взгляд, остановился и гавкнул от восторга. «А как его называть?» Она снова перевела взгляд на Митю. «Ира придумала имя?» «Вообще-то я тебя в парк для этого и позвал». Она посмотрела на его фотографию, сказала, что идеи у нее нет, и разрешила мне самому придумать имя. «Так что помогай». «Так. А это мальчик, да?» «Угу». «Шарик?» «Ты не стараешься». «Зигмунд?» «Видимо, я обратился не к тому человеку». «Борис?» «Как кота?» «Какого?» «Из рекламы». «А...» Роза замолчала и посмотрела на унылое небо, как будто у красок убрали всю насыщенность. «У Ани кота Диккенс зовут», — пробормотала она. «Может, подберем твоему Биглю имя из английской литературы? Артур там или Мерлин?» «О, Мерлин! Прикольно. Мерлин. Мерлин», — произнес Митя на разные лады. «А сокращать как?» «Иммануил. Какое-то странное сокращение». Роза рассмеялась. «Да нет, это я еще имя придумала. Как Иммануил Кант, философ немецкий. Будет у тебя очень умный пес, постоянно задумчивый, а сокращать — Мани или Ману». Митя посвистел, подзывая щенка, а когда тот подбежал, поднял его. Роза так наклонила голову, что она почти оказалась на Митином плече. Теперь они вместе смотрели на длинноухого щенка. «Внимание, друг, главный вопрос этого года. Кто ты? Мерлин или Иммануил? Твой вердикт?» Митя повернул голову к Розе, и она почувствовала тепло его дыхания на своей щеке. «Мерлин». «А мне больше Иммануил нравится, прикольнее». «Боже, только не говори Ире, что это я придумала. Она меня не простит». Хотя вряд ли он вообще рассказывал обо мне сестре. Кто я ему, чтобы обо мне кому-то говорить? Промелькнула у Розы в голове. Она поднялась со скамейки и встала напротив, прижимая к себе длинноухого бело-коричневого щенка. Митя выглядел мило. Роза достала телефон и сфотографировала его. «На память», — сказала она. «Я тебе потом сброшу». Роза и сама не смогла бы сказать точно, как так повернулась жизнь, что теперь они с Митей прогуливаются в парке и выдумывают кличку для щенка его сестры. Еще месяц назад между ними была холодная война, но после вечера Хэллоуина они с Митей случайно пересеклись в холле института, и он предложил ей выпить кофе. А поскольку ей нужно было скоротать время и подождать Олю, Роза согласилась. Потом они выпили кофе еще пару раз. Раньше предлогом для таких встреч был английский. А теперь они договорились увидеться просто так. Однажды пересеклись снова у лифта в Анином доме. Немного поболтали, и Митя предложил пройтись по парку, в котором задержались последние вздохи уходящей осени. Дружба случилась с ними не внезапно, не сразу. Они делали друг к другу навстречу робкие шаги, помогали и детские воспоминания. Всё-таки становиться близкими людьми легче, когда уже есть какое-то приятное общее прошлое. Роза и сейчас не считала их отношения какой-то закадычной крепкой дружбой. Слишком много еще было неловкого, неузнанного друг о друге. Но все-таки с каждым днем они становились все ближе и ближе. Еще чуть-чуть, думала она, и будем друзьями без всяких полутонов. Роза бросила взгляд на часы и с сожалением сказала: «Мне пора, у меня занятия. Мы с Эммануилом тебя проводим». Митя встал, опустил щенка на землю и надел на него ошейник. «О, ужас какой! Как я жалею, что предложила тебе это имя. И перед Эммануилом неудобно. Испортила щенку жизнь». Они шли по аллее. Летом из-за близко посаженных лиственных деревьев из этой части парка не было видно неба. Сейчас же оно без стеснения глядело на редких прохожих. Щенок бодро бежал то рядом с Митей, то убегал вперед и в стороны, насколько позволял поводок. «Всегда так не хочу, чтобы это занятие начиналось, но в процессе получаю удовольствие, потому что мальчик милый очень. А после урока опять ненавижу себя за то, что согласилась». «Так у тебя занятие с братом Люся?» Недавно Роза рассказала Мите про ситуацию, которая так мучила ее. «Зачем ты терпишь? Работать бесплатно никто не должен». «Ну, понимаешь, раз уж я дала слово...» «А это ничего не значит. Ты вольна передумать. Извинись и скажи, мол, я поняла, что мне такие условия не подходят. Очень жаль, что не смогла помочь и так далее». Роза промолчала. У нее ни за что не хватило бы силы и смелости так прямо и сказать в глаза Люсиной маме. Этой женщине с незапоминающимся серым, как ноябрьское небо над их головами, лицом. «Все просто», — продолжил Митя. «Тебя от счастья отделяет одна фраза. Сказала и свободна». «Все просто. Если все так просто, что ж у тебя все так сложно с твоей учебой в медицинском?» Ей запомнилось еще с Аниного дня рождения, как он обмолвился, что промахнулся с выбором будущей профессии. А потом нечто похожее он сказал, когда они готовились к его пересдаче по английскому. Но сколько Роза не пыталась его расспрашивать, он никогда особенно не откровенничал. Просто что-то шутил и менял тему. «У меня все сложно, потому что я не знаю толком, чего хочу от жизни. А ты знаешь. И тебе проще. Нужно всего-то сказать парочку слов, постоять за себя». Они шли молча, а потом Роза сказала: «Я вообще все чаще думаю об открытии какого-нибудь офлайн-пространства для изучения языков. Только все никак серьезно взяться за это не могу. А то как-то не очень получается. Мой заработок зависит от того, работаю я или нет. А если я заболеваю, то все, я сижу без денег. У меня из-за этого постоянная тревога. Вот думаю, что пора что-то менять». Они перебежали дорогу. Щенок от восторга так взбесился, что никак не желал перестать рычать и дергать свой же поводок. Роза присела перед ним, не обращая внимания на то, что полы пальто расстелились по асфальту, и сказала: «Ну, пока, Эммануил. Приятно было познакомиться. Не держи зла, я предлагала назвать тебя Мерлином». Митя засмеялся, Роза поднялась. «Ну и тебе пока». «Пока-пока», — отозвался он. А когда они уже разошлись, он крикнул ей вдогонку: «Наберись смелости и скажи ты уже». Несколько прохожих обернулись с улыбками. Видимо, подумали, что от нее ждут признания в любви.